Глава 4. Утром я проснулась с тяжелой головой и слабостью в теле. Заболела, что ли? Еще не хватало. «Крепитесь, госпожа», — сочувственно сказала приставленная ко мне повитуха. Юная, тихая и, на удивление, приятная. Имени ее я не запомнила. «Вынашивать дракона непросто. Человеческий организм иногда не справляется. Вам лучше не вставать сегодня и есть побольше жирной пищи». «Что? Не вставать?» Я мгновенно вспомнила Аллегру, которая хотела запереть меня в комнате и кормить свиным жиром. «Она что, не с потолка это взяла?» «И как это не справляется? Да я после того, как забеременела, чувствовала себя даже лучше, чем до этого. Как будто помолодела лет на 10 и напиталась силами. Сорин говорил, что это наш сын поддерживает меня. Или дочка, упрямо поправляла я. Сейчас сама себе я напоминала развалину, но, несмотря на это, села. «Я встану», — сказала я повитухе, — «но постараюсь побольше отдыхать. Здесь есть лекарь? Или кто-то, кто разбирается в ведовстве? Как это правильно называется?» Повитуха побледнела и прижала ладонь ко рту. «Тише! Что вы такое говорите?» «А что такое?» — удивилась я. «Почему она на меня смотрит так, как будто думает, что я хочу ее съесть? Я что-то не то сказала? Ведовство — это же что-то нормальное для драконов. Вон повитуха только что разожгла камин щелчком пальцев. А там даже не было дров». «Я распоряжусь, чтобы для вас приготовили чай», — пискнула повитуха. «Не вставайте». «Ничего не понимаю. Впрочем, чай так чай. Возможно, здесь найдется еще и шоколад или хотя бы сладкий нут». Пожав плечами и дождавшись, пока она убежит, я поднялась и положила руку на живот. Пока он был совсем маленьким, срок беременности недавно перевалил за половину. Прислушавшись к себе, я сделала пару шагов. Нормально. Небольшая слабость, как бывает при простуде, и больше ничего. По телу пробежала волна искорок, как и всегда, когда я бывала голодна. «Привет, малыш!» Поздоровалась я с животом и улыбнулась. «Скоро будем завтракать, потерпи». Если бы рядом был Сорин, он бы наверняка захотел меня погладить. Вообще он не был склонен к тому, чтобы разговаривать с животом или прикладывать к нему ухо, как делают некоторые мужчины в кино, но как будто всегда хотел его касаться. Это было приятно и, кажется, не только мне. Надев темно-красное широкое платье, одно из тех, что я целую вечность назад заказала в драконьем ателье и которое уже успели доставить из Бьертана, я вышла из покоев и тут же столкнулась с Персом. «Интересно, Сорин сам занимался перемещением моего гардероба? Попросил кого-то из слуг?» «А я-то думала, меня, наконец, оставили одну!» – пошутила я. Перс выглядел точно так же, как во время нашей первой встречи. Скромно одетый, с серыми волосами, забранными в хвост, и тонкими, как будто вырезанными кинжалом, чертами лица. Королевский стражник и, кажется, близкий друг Сорина. Тем не менее, верный его величеству. Занятная комбинация. В его присутствии расслабляться точно не стоит. «Чтоб тут все провалилось, я вообще ни в чьем присутствии расслабиться не могу». «Я здесь для твоей безопасности», — невозмутимо обронил Перс. «Кто бы сомневался». «Скажи, я могу как-то связаться со...» Я запнулась, потому что взгляд мой упал на портрет, висящий в зале на другом конце коридора. Двери были открыты, так что я могла увидеть половину картины. «Да быть не может!» Я направилась туда. Перс последовал за мной, как привязанный. «Ты в туалет за мной пойдешь?» Раздраженно бросила я, хотя злилась, конечно, не на него. «Если нужно будет». Дойдя до конца коридора, я оказалась в просторном зале со светлыми стенами и замерла, вглядываясь в висящий на противоположной стене портрет. «Да быть не может!» Изображенная на нем драконица была смуглокожей. Ее черные глаза смотрели прямо и уверенно. Волосы ее тоже были черными, как смоль, лицо овальным, а губы полными и сочными на вид. Настоящая красавица. Не только внешне, в чертах лица чувствовалась сила и стать, изображенная на портрете драконица привлекала на каком-то внутреннем уровне. Кажется, это называется харизмой. И я знала, что живописец не польстил своей модели. Чтоб ей икалось! В воздухе под портретом зависла полоска огня, неуловимо напоминающая поминальные свечи, которые иногда ставят у нас перед портретом недавно умершего человека. «Принцесса Игрит», — сказал Перс. «На портрете рядом ее отец, Карл III». Отец ее интересовал меня в последнюю очередь. Я вглядывалась в черные глаза, изображенные на картине драконицы, и пыталась убедить себя в том, что так не бывает. Когда я сидела в увешанном сухими травами и окуренном дымом кабинете бабушки Эсмеральды, свечки от геморроя ей в задницу, на секунду мне показалось, что я вижу перед собой не старуху, а юную девушку. Вот эту девушку! Драконицу, выходит. И Сорин к озеру, месту гибели его возлюбленной Игрид, дважды свечки от геморроя ей в задницу, приносил пастилу, любимое лакомство бабушки Эсмеральды. Черт, черт, черт, черт! Неужели это и есть Игрид? И она жива? Но как она оказалась в моем мире? И какого черта запихнула меня сюда? Ах ты с... гадина ты крашеная! Проникновенно сказала я портрету, и тот вдруг пошел рябью. Неподвижное лицо драконицы изменилось, вздрогнуло, а потом она вдруг показала мне язык.